Генри. Ёлка сюрприз. Чероки называли отцом «желтой кирки». А «желтая кирка» была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неостроганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки выворотил киркой самородок в 30 унций веса. Чероки застолбил участок и тут же, как радушный хозяин и человек с размахом, разослал всем своим друзьям в 3 штатах приглашение приехать разделить с ним его удачу. Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилл, с Рио-Пекас, из Соленой реки, из Альбукерка и Феникса, из Санта-Фе и изо всех окрестных старательских лагерей. Когда около 1000 золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение «желтой киркой», избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки часовую цепочку из небольших самородков. Через 3 часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил участок и принялся столбить новый один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом. В желтой кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сделать. «Для меня? Да что ж, небольшое судо пришлось бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастье в Марипозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы знаете, я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей». В мае Чероки навьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше, напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. 5 фляжек без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком рассованы по его карманам. Чероки просили не забывать, что в желтой кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра. Чероки получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявление свидетельства о крещении не требовалось. Каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью. А чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синей рубахе двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих непредусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя Адамсами или Томпсонами, или еще как-нибудь в том же роде, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему, что его зовут Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде «Коротыш», «Криволапый», «Техасец», «Лежебока Билл», «Роджер Выпивоха», «Хромой Рейли», «Судья» и «Эд Калифорния». Чероки получил свое прозвище потому, что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени. 20 декабря Болди, почтальон, прискакал в желтую кирку с потрясающей новостью. «Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке?» спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. «Чероки! Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительные шипучки, и Чероки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами». «Чероки, должно быть, напал на хорошую жилу», сказал Эд Калифорния. «О, порядочный мал! Я глубоко признателен Чероки за то, что ему, наконец, повезло». «Не мешало бы Чероки притопать теперь в желтую кирку, проведать старых друзей», заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. «Так оно всегда бывает. Деньги – лучшее средство, чтобы отшибла память». «Постойте, я еще не все рассказал. Чероки застолбил 3-футовую жилу там, в Марибосе. Из каждой тонны руды добывает столько золота, что исходит всякий раз катит в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил $100,000 чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков и красные сани, и, ну, угадайте, что он еще надумал?» «Карты ляжутся», высказал предположение Техасис, который не мыслил себе развлечений вне азарта. «Ах, поцелуй меня скорее, моя красотка, купил пивную». «Да нет, Чероки повел меня к себе в комнату и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми этими бесполезными побрякушками? Ни почем вот не угадаете. Ну так вот, Чероки мне сказал, он задумал погрузить все это в свои красные сани и прискакать сюда, в желтую кирку, и закатить здешней детворе». «Кому?» «Ну, да, да, здешней детворе. Такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей говорящих кукол, больших столярных наборов для маленьких умных мальчиков, какие не снились еще ни одному сосунку». После этих слов минуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов. Следом за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски. «А ты сказал ему?» «Да нет, не сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна. А уж так-то был доволен собой и своей затеей. А мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой-то. Нет, я ничего ему не сказал». «Признаться, я несколько изумлен», — молвил судья, вешая свою тросточку с ручкой слоновой кости на стойку бара. «Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?» «Ну, то ли еще бывает. Чероки уехал отсюда 7 месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Ну, откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается?» «Только ведь если рассудить...» заметил Эд Калифорния. «Так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено снабжение сосками и пеленками?» «А для пущего эффекта Чероки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик, бороду, в которых он как 2 капли воды похож на этого парня Лонгфелла, если судить по портрету в книжке. И потом еще красный, обшитый мехом и сподний балахон, чтобы надеть поверх всего. Пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор, да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадет зазря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают об этом чуде». «А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром?» «В сочельник утром. И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, поставили елку, пригласили дам помочь наряжать ее. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, чтобы полный был сюрприз для детишек. Отмеченное собеседниками прискорбное состояние желтой кирки соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощенной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом.